Глава 12. Вчера опять приходил доктор, добросовестно отрабатывая герцогские монеты, в очередной раз поводил руками, погрыз недожеванные с прошлого посещения губы и снова промолчал. И с немым вопросом подняла я на него глаза. Эскулап смутился под моим прямым взглядом, пожал плечами и ушел. «Ну и ладно», — подумала я, — «сами разберемся». Потом у Марлен переспросила, что он вообще говорит о моем состоянии и что рекомендует делать. Нянька подтвердила мои подозрения о том, что местный Пилюлькин и сам не ожидал такого фантастического эффекта от пиявок и благотворных жидкостей и упирает на то, чтобы продолжать в том же духе, ну и молиться, конечно же. Из сбивчивых пояснений няньки я сделала вывод, что Эскулап находится под впечатлением от древней доктрины о медицине, как о науке о восстановлении жизненной энергии. Смутно помнится что-то такое про жидкие среды в организме, их равновесии, бла-бла-бла, и лечении больного, основанном на выборе питания в зависимости от соответствия пациента одному из четырех типов темпераментов. Когда-то попадалась на глаза статейка про это, но я даже вникать не стала, ибо муть полная, на мой взгляд. Таки доктор, вероятно, свято уверовал, что мне полагается исключительно жидкая пища, с чем я была уже категорически не согласна, Марлен, впрочем, тоже. Поэтому мы втихаря решили порушить всю его стройную систему и кормить меня человеческой едой. Чувствовала я себя уже довольно бодро. Имеется в виду, острая боль отступила, но здравый смысл твердил, что это впечатление обманчиво. Не так-то быстро срастаются поломанные ребра, и, несмотря на заметное облегчение, остаются пока очень хрупкими. Поэтому требовалось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не навредить идущему на поправку, особенно после нормализации рациона, организму, хотя валяться в постели становилось труднее с каждым днем. Хотелось движения, физической нагрузки. Я бы с удовольствием хлопала на весеннем солнце подушки и делала уборку, но поднимать тяжести и махать руками было еще тяжело, слишком опасно, да и элементарно не под силу. Поэтому я в любой возможный момент просто ходила, без надрыва, сверхнапряжения и резких движений, заставляя себя встать, чтобы укреплялись мышцы, усиливалось кровообращение, работали внутренние органы и прочее, и прочее. Остальное доделывали молодость и моя родная, привнесенная жизненная сила. Сперва, по возможности, эксплуатировала Марлен, потом потихоньку сама. Никаких великих знаний по медицине у меня не было. Угораздило в своем мире родиться на редкость здоровым человеком. Однако все воспоминания о случайных разговорах или статьях, связанных с этой темой, наводили на мысль о движении. Короче, одно я для себя усвоила четко: хочешь встать на ноги — вставай. Вот такая банальщина. Было бы неплохо восстанавливать мышцы в бассейне, но, увы и ах, такой роскоши в этом доме пока еще никто не придумал. Поэтому сперва дыхание, потом ходьба, а там и осторожные упражнения. Силы потихоньку возвращались. Помню свою первую прогулку по дому. Было жутко любопытно посмотреть на это средневековое жилище. На первом этаже располагался достаточно большой холл, в котором, думается, предполагалось принимать крестьян и простолюдинов. Ткани некогда яркие и насыщенные, а теперь выцветшие до непонятных сливающихся оттенков. Покрывавшие стены уже давно требовали замены, как и многое другое в усадьбе. Большой камин в резном каменном обрамлении, очень красивый. Я надолго задержалась возле него, впечатленно прикасаясь руками к завиткам монументальной конструкции. На дальней стене потемневшая деревянная панель с замысловатым рисунком. От изучения ее меня отвлек стеной шкаф, встроенный в камень полки для хранения документов и книг. А, понятно, это место, где сидел сеньор. Над холлом первого этажа располагался верхний большой, когда-то изысканно украшенный зал, к которому вела винтовая лестница. Здесь старый барон принимал своих высокопоставленных гостей. Приятной неожиданностью оказалась ведущая сюда же внешняя лестница. Чтобы оказаться на улице, можно было не идти через весь дом, а подышать кислородом можно было вообще не спускаясь вниз на широком балконе. За пределами верхнего холла располагались частные покои барона и членов его семьи. Но соваться в двери я не рискнула, не хватало наткнуться на жильцов. Потом попрошу Тео рассказать мне обо всем поподробнее. Путешествие по мрачной обители разочаровало. Я бы с удовольствием и интересом побродила здесь в порядке ознакомительной экскурсии, если бы потом меня ждала уютная квартира. Но мысль о жизни в такой унылой обстановке навевала тоску. Я шла по пустынным пыльным коридорам и задавалась вопросом, как изначально читаемо добротное поместье можно было довести до такого ущербного состояния. В доме было тихо, я вообще не видела слуг. Понятно, хозяйство в упадке, платить за работу нечем, вот люди и разбежались, шевелились в голове невеселые рассуждения. Всю эту махину теперь просто некому обслуживать. Интересно, сколько их осталось, кроме Марлен и той второй, Жаклин? А нянька здесь, видать, вообще и за себя, и за того парня, и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Я уже совсем было навострила лыжи в свою комнату, как на лестнице неожиданно столкнулась с баронессой. «Таис, нам нужно поговорить. Мне есть что тебе сообщить», — критически оглядев меня, заявила она и, взмахнув пышной юбкой, направилась в холодный зал. Предполагалось, видимо, что я проследую за ней. «Ну ладно», — пожала плечами я. «Послушаем, что вы имеете мне сказать, дорогая мачеха». Лаура подошла к окну и замерла, задумавшись. Видимо, подбирала слова. Я не торопила. «Мне нужно сообщить тебе хорошую новость, Таис», — сказала женщина. «Угу, конечно», — мысленно насторожилась я. Именно с таким выражением лица, предисловием и интонациями обычно и сообщают хорошие новости. «Я вижу, что ты идешь на поправку. Это очень хорошо». «Сложно оспорить», — про себя усмехнулась я. «Ну, давай уже к делу». «Я подыскала для тебя хорошее место». Она чуть развернула голову в мою сторону и слегка замешкалась, как будто подслушала мои мысли. «Мне удалось убедить герцогиню Жозефину Мари Габриэль Дюсен-Марк де Шамбор принять тебя в свой дом в качестве личной фрейлины». Сказать, что я опешила, все равно, что промолчать. «Обана!» — полетели мысли. «А ты, барышня, совсем не промах. Пока девочка валялась без сознания, пытаясь выцарапаться в эту жизнь, ты моральную компенсацию срубила, и ее уже пристроила какой-то Жозефине. Ля-ля да Шамбор. В жизни не запомню это нагромождение имен». Я пока абсолютно не понимала, хорошо вообще вот это фрейлинство или плохо, но опять перемещаться куда бы то ни было не имелось ни малейшего желания. Я здесь-то еще толком не освоилась. И пока мачеха монотонно гудела на одной ноте что-то про весьма почтенный дом, оказанную честь и как я должна быть благодарна и счастлива, спешно собиралась с мыслями. «Как только ты почувствуешь себя вполне здоровой...» «Таис, ты меня слушаешь?» В этот момент Лаура повернулась боком, солнечный свет, льющийся в давненько немытое окно, ярко осветил ее, и я получила возможность в первый раз разглядеть мачеху во всей красе. Тут на меня свалилось новое открытие. Она была и в самом деле красива, но поразило другое. Она не была моложава. Она была молода. И эта морщина на лбу не являлась следствием возраста, портившим ее прекрасное лицо, скорее наоборот. Эта морщина и в целом выражение лица, добавлявшее ей лет, следствие дурного характера и наступившей неожиданно непростой жизни. И ее это, конечно, не оправдывает. Стервой в моих глазах она по итогу этого умозаключения быть не перестала. «Да тебе годков-то от силы 26», — прикинула я, откровенно разглядывая женщину. «Это ты, девонька, будешь рассказывать, как мне жить эту жизнь? А чего ж ты такая дельная, да продуманное хозяйство-то баронское не уберегла?» Кристина Михалева начинала откровенно закипать. Срочно необходимо было остаться одной и все хорошенько переварить. «Это все новости, баронесса, Опасно спокойно спросила я и, не дождавшись ответа от захлебнувшейся, недоуменным возмущением баронессы, можно сказать, невежливо покинула зал. «Таис!» — донеслось мне вслед, и что-то там про неблагодарную девчонку. «Ой, не кидайте брови на лоб!» И, как говорят в Одессе, не делай мне нервы. Их есть еще где испортить. На всех парах, насколько позволяло физическое состояние, я влетела в комнату и закрыла дверь.